мучает жажда. Нищей старухой идет по пятам. Нам бы свободы напиться однажды. Цепи железные сбросить к чертям. В Божий войти храм, в Божий войти храм, в Божий войти храм, в Божий войти храм. Трудно найти в раскаленной пустыне чашу с целебной и чистой водой. Так с первобытных времен и до ныне ищем по миру ковчег золотой. Трудный ведем бой, трудный ведем бой, трудный ведем бой, трудный. Время всесильным трехглавым драконом третью нас гонит в дорогу вперед. Рамки очерчены строгим законом. Кто не ошибся, тому повезет. Что впереди ждет, нас впереди ждет. Что впереди ждет, нас впереди ждет. Страх. И отведет страх.